Глава 14. Один из миров, союзных орбиталом. Некоторое время спустя. «Ха-ха-ха-ха-ха! Наконец-то мы уничтожим эту суку, эту идиотскую планетку!» — смеялся пятиметровый бог, глядя на армию. Огромную армию, готовую отправиться в финальный поход на Землю. Это существо было похоже на крокодила, только гуманоидного. Солдаты также были людокрокодилами с большими вытянутыми мордами, полными острых зубов. Вокруг все было в белом камне, от горизонта до горизонта. И на протяжении тысячи лет с этого места бесчисленные войны отправлялись на Землю. Также здесь виднелись каменные башни, меж которыми столпились войны. Эти башни ярко сияли божественной энергией, а вся каменная площадь была одним большим, можно сказать, телепортационным центром, построенным орбиталами. «Что-то я не уверен», — заговорил другой бог-крокодил. Он был желтого окраса и не такой массивный, как остальные. «Сколько раз мы получали от нее? А сейчас идем не аватарами, рискуем умереть». «Трус!» — заржали другие божества, которых было четверо, а продолжил самый крупный из них. «По плану нападут все миры, такие же, как и наш. Эта тварь не выстоит. Но как же мне жаль, что мы не сможем сожрать ее. Скорее всего, она уже сдохла». «Давайте больше сил, уже почти пробились!» — рыкнул красный крокодил в мантии и капюшоне. Все божества сосредоточились на башнях, и пробиться к земле было действительно сложно. Но вдруг резко стало легко, и всюду открылись аккуратные разломы. С ревом воины понеслись внутрь, а с ними и боги. «Ха-ха-ха! В бой! Мы их всех порвем!» Пять крокодилов кинулись в разлом, который тут же закрылся после них. Вот только... «А что в смысле происходит?» — поинтересовался самый крупный крокодил и вжал голову в плечи, потому что боги появились на вершине не очень высокой горы, а вокруг боги, 50 с лишним богов, и с ними Рейна. Тем временем внизу шло невероятных масштабов сражения. В горной долине раскрылись бесчисленные разломы, из которых повалили крокодилы. Вот только путь им перегородила крепость. Огромная, величественная. И с ее стен уже летели огромные пылающие камни, магии и стрелы. Но мало того, так еще и все горы были усыпаны игроками. Сотни тысяч игроков. Вот только и крокодилов было не меньше миллиона, а то и все пять. Попав под обстрел, чудовища понеслись к крепости, а также в горы, где их уже дожидались воины с клинками да щитами, ну и ловушки. Долина же весьма быстро оказалась переполненной, да так, что протолкнуться было негде. Крокодилы сжимали друг друга и не понимали, что происходит. «Да упади ты на землю и дай мне на тебя залезть и осмотреться!» — зарычал серый крупный крокодил на воина перед ним. Им был желтый крокодил. «Чтобы меня затоптали и убили? Иди к черту!» — рявкнул желтый, и началась ругань. Оба крокодила вспыхнули божественной силой, которую им даровали их боги. Но вдруг сперва погасла сила серого крокодила, после чего у него наступила резкая слабость. Ведь, оказавшись в чужом мире, без божественной защиты, где находится иная мана, любое существо должно пройти адаптацию. Иначе даже магический барьер не поставить. А следом и сила второго крокодила погасла. Они оба выпучили глаза от страха, ведь это означает лишь одно. Их боги пали. Все. Они окончательно мертвы. В это время на вершине горы шло... Нет. Не жесточайшее сражение, а весьма вялое. 50 богов под руководством Гаоса стояли на месте и, передавая Гаосу свою силу, смотрели, как 5 богов, пойманных куполом из энергии, сгорали в пламени. Каждый бог был при деле. Кто-то поддерживал барьер, кто-то питал пламя и так далее. И вскоре последний бог-крокодил пал, а божества выдохнули. «Остались последние из очереди. Минута отдыха и начинаем. Полигон, болото», — сообщил Гаус и создал портал. Сперва сам перешел и оказался на вершине довольно крупной каменной башни, а за ним и остальные боги. «Почему я ощущаю себя каким-то гопником?» — поинтересовалась Кая и посмотрела на Гауса. Тот лишь пожал плечами и окинул взглядом эти бескрайние болота. Они простирались от горизонта до горизонта, но всюду находились небольшие крепости на 1000 воинов каждая. Игроки уже ждали, предвкушая битву за человечество и мир. «Это настолько мерзко и подло, что я в восторге», — хихикала Ангела и присела на край башни. «Тяжко будет вражинам. И как хорошо, что Гаус может сам выбирать, куда перенаправить вторженцев». «Это не так уж и легко», — пожал тот плечами. «Но мне помогают Изи и обе старые кошелки». Гаус окинул взглядом всех богов. 30 с лишним богов прибыло из Аргена. Некоторых он знал, других нет. «Добычу поделим по справедливости, но лишь после завершения вторжения. Воля мира!» — кивнул он на два силуэта, что стояли рядом с фотоаппаратами в руках. «Очистят божественные сущности и распределят. Никто не уйдет обиженным». Слова бога заметно успокоили и обрадовали богов, которые... Выглядели они как тот еще зоопарк. В основном гуманоидные виды, но некоторые походили на чудовищ, весьма жутких. И вот опять начали открываться разломы. На этот раз из них вышли закованные в сталь высокие, но худощавые воины, отдаленно напоминающие эльфов. Правда, с четырьмя руками и довольно длинными шеями. Они сразу же по пояс проваливались в болото, а вот семеро их богов оказались в окружении. «Ловушка! Нас предали!» — выкрикнул один из богов. Он был облачен в драки и одеяния и выглядел величественно. Но сейчас этот бог развернулся и в панике бросился к разлому. А тот закрылся по воле Гауса. «Нет, мы сдаемся!» Семеро богов были напуганы и крутились на месте, пытаясь понять, как им спастись. Но тут было 5 десятков возвысившихся богов и Рейна. «На колени!» — рявкнула богиня, вышедшая вперед. А миг спустя Гаус врубил подавление на полную. Оба божественных плана усиливали своих богов и ослабляли вторженцев. Причем делали это одновременно. Ранее Гаус отключил подавление, чтобы не спугнуть богов. А сейчас уже было можно. Они не сбегут. Ощутив на своих плечах всю мощь божественных планов, каждый из которых раз в 10 больше, чем все их БП вместе взятые, семеро богов один за другим попадали на колени. И вдруг их накрыло барьером, внутри которого вспыхнуло уничтожающее пламя. «Идиоты! Никакой пощады союзникам демонов!» — оскалилась Рейна. Тем временем на болоте. Небольшую крепость, что выглядело как кольцо с башней посередине, штурмовали пришельцы в доспехах. Они использовали магию, чтобы атаковать защитников крепости, метали копья, и среди них даже были лучники, чьи стрелы зачарованы. Однако в крепость то и дело приходило подкрепление. Вот и сейчас, во вспышке света, сюда перенесся отряд из 3 мужчин и 4 красавиц. «Успели!» — обрадовался Кири, маг Шари в новенькой мантии, увешанной кольцами и украшениями, усиливающих магию, а также посохом, от которого аж пространство искажается. Маг кинул взгляд на свою команду, и они понеслись к стене. «О, а на этот раз не такие уроды!» — заулыбалась грудастая темная эльфийка, чья грудь оказалась на макушке Кири, заставляя того расплыться в блаженной улыбке. Его мечта всей жизни — погрузиться и утонуть в большой, здоровенной груди — была исполнена. Вот только хотелось еще. А еще лишь за достойные подарки. Так что приходилось пахать как проклятому. «С ума сойти! До сих пор не верится, что это все реально!» — бормотала эльфийская лучница, чьи стрелы разили наповал. Она могла выпустить сразу 3 стрелы, и каждая попадет в глаз вражеского лучника. Но и эти стрелы были усилены навыками и магией. Да, к примеру, того же Кири. «Реально, реально!» — ответил мужчина-лучник. Он родом из Золотой Орды. И кому, как не призраку, лучше знать, что реально, а что нет. Он поднял взгляд и посмотрел на землю, которая помаленьку покрывалась радужным туманом. По крайней мере, моря и океаны уже имели немалых размеров радужные пятна. Вершина башни. Гаус и компания. «Прошу, нет! Я не хочу умирать!» — ревел бог-пришелец, отползая назад. Он был весь обожжен, а сил не осталось. Остальные божества уже были убиты. «Ты пришел убивать нас, а значит, должен осознавать, что и сам можешь умереть». Я хищно оскалился и, схватив бога за шею, разорвал его душу. Когда это делаю именно я, можно получить куда больше божественности и энергии, чем если, к примеру, это сделает Рейна. Ну, я ж бог смерти. Души, включая божественные, — это моя прерогатива. Правда, добычу я сразу отдал кошелкам и обернулся. Из этих все. Прибудут ли еще вторженцы, сказать не могу. «А орбиталы?» — спросила Рейна. «Они не будут вторгаться через межпространство, ведь они знают, куда попадут», — оскалился я и посмотрел на небо. «О, нет, они точно не станут. У них есть более удобная точка выхода. И не зря же они очистили ближайшее межпространство от чудовищ». «Значит, выйдут в открытом космосе?» — спросила Рейна, на что я отрицательно покачал головой. «Выйти в открытом космосе тяжело. Куда проще, если есть ориентир, и он у них имеется. Тысячи лет им пользовались». «Марс!» — осознала она, на что я закивал и вновь хищно оскалился. «Их там ждет неслабый такой сюрприз. Разве что мне нужно помочь им. Можно сказать, слегка свернуть с маршрута». Кинув взгляд на болото, довольно улыбнулся. Сюда были выброшены миллионы солдат, лучшие сыны своей родины, без каждого от сотни и более Б. Да, нападение одновременно нам было бы тяжко. Но, как говорил один умный человек, разделяй и властвуй. В данном случае мы всех запинали поодиночке или небольшими группами. Всего набралось 30 сильных богов. С некоторыми даже я не справился бы. Старшие боги. Но вместе мы одолели всех их. «Что нам делать дальше?» — поинтересовался Диан. «Возможно, будут еще вторжения. Но с ними справится Рейна. Она быстро среагирует и примчится сюда. А вы...» — вновь окинул взглядом толпу богов. «Возможно, вскоре на свободу вырвутся узники. Уверен, они будут в разы сильнее, чем до заточения. Все же столько тысяч лет питаться чужой энергией». «Знать бы еще, где появятся эти твари!» — сжав кулаки, прошипела Рейна, а я указал на старых кошелок. Они, конечно, удивились, но все же кивнули. Хотя и неохотно. «Ага, как нарушать законы мироздания ради шалости, так нормально. А как помочь нам, так сразу... Ну, так же нельзя, это против правил. Тьфу на вас, женщины!» Создав микротрещину, обратился с сгустком энергии и полетел к Марсу. Вряд ли орбиталы прямо сейчас прилетят, но кто их знает. Орген. Некоторое время назад. Деревня на холме рядом с городом, поглощенным адом, цвела и развивалась. Она была сравнительно близка к центру ада, а потому вокруг все было в сокровищах. Так что сюда прибыло немало искателей приключений. В центре деревни образовался немалый рынок, а деревенские дома перестраивались в гостиницы и высокие многоэтажные комплексы зданий. «Как же мужика хочется!» — простонала девушка-муха, стоя на страже храма огня. Того, где за частичку своей духовной силы можно было получить воды и различные божественные благословения. «Не смотри на меня!» — взвизгнул воин-свин из ее отряда бывших искателей приключений. Ныне они — благородные наемники, защищающие эту деревню. «Я подсела на удовольствие, и когда нас пленили, «Мой вибратор сломали деревенские», — простонала та. «Моя прелесть». «Не нужны мне эти подробности», — фыркнул свин и вдруг обернулся, потому что в потолок ударило мощнейшее пламя, да так, что оно обогнуло крышу и ударило в небо, привлекая внимание людей. И это пламя обратилось чудовищем, что повисло над деревней. «Смертные! Мой отец сейчас борется за судьбу миров, включая наш!» — величественно заявило пламя. «Те, кто пытался разрушить Орген и обратить всех вас в чудовищ, вернулись! Все божества мира объединились под руководством моего отца Гаура и сейчас храбро сражаются! Но им нужна ваша поддержка. Молитесь. И еще. Отец передал подарки, чтобы вы лучше понимали, кому молиться». В этот момент пламя выплюнуло коробки, одна из которых подкатилась к ногам девушки-мухи. Та сразу же раскрыла ее и увидела сокровище. Здоровенный, резиновый и вибрирующий. А под ним журналы. «Эпос богов 2». — пробормотала она, прочитав название. Открыв и пролистав, потеряла дар речи. На Органе существовала живопись, но картинки и рисунки обычно были сделаны настолько грубо, будто свиньи лапами рисовали. Впрочем, не только свиньи, но и тараканы, богомолы, рыбы и прочие создания, не отличающиеся способностями к живописи. «Подмените меня, я молиться!» — прокричала муха, убегая с журналом в руках и резиновым сокровищем. Люди же стремительно приближались к храму огня, стремясь узнать, что за подарок. И реакция была схожа. Восторг, неверие, восхищение, а еще трепет перед изображениями Гаура, того, чьим сыном назвался сам ад. Воронеж. Отель «Замок Короля». Из подвала отеля шел радужный дым. Да и не только из него. То тут, то там виднелись столбы этого дыма. Снаружи собралось человек 40. Полиция, сотрудники отеля и постояльцы. «Да где эти скошники?» — ругался один из постояльцев. «Заняты они», — ответил полицейский. «Ну так вы закройте врата», — выругался постоялец. «Мы полиция, а не истребители чудовищ. Вон пусть владелец отеля уничтожает. Он аристократ, и это его обязанность». Все уставились на немолодого мужчину с гербами аристократического рода. «Я не могу», — фыркнул тот и задрал нос. «Маги теряют силу рядом с радугой. Мы умрем». «Даже без магии вы сильнее обычных людей», — выругался полицейский. Но аристократ был глух и решил дождаться СКО. Мол, это их работа — умирать вместо аристократов. «Я сам сокрою», — выкрикнул парень лет 16 и рванул в отель. «Внук, стой, идиот!» — прокричал аристократ и бросился за ним. Но стоило приблизиться к радужному туману, как отскочил назад. А вот парень, выхватив клинок из ножен, промчался в подвал, откуда уже выбралось три чудовища, похожих на лягушку. Они были растеряны и ослаблены. А парень решителен. Зарубив их и получив лишь незначительную рану на груди, он нырнул во врата, и те заблокировались, перестав выпускать туман. Но даже так никто не посмел спускаться в подвал. Туман еще не выветрился, да и кто знает, сколько монстров успело выбраться из врат. «Это врата Деранга. Алеша умрет через минуту, и врата вновь откроются», — вздохнул немолодой аристократ. «Это же ваш внук! Как вы можете так говорить?» — возмутилась одна из женщин-постояльцев, на что тот лишь фыркнул. Нашла минута, вторая, 5 минут, 10. Уже подъезжал наряд бойцов СКО, уставших и измученных. Они выбрались из БТРа, но не видели дыма. «Вы сами закрыли?» — поинтересовался командир отряда, который был внутри Голиафа, новенького, купленного у Черепова ИКО. «Нет, мой внук решил героически пожертвовать собой, чтобы...» — начал было говорить аристократ. Но на него тут же посыпались крики и обвинения от постояльцев, отчего тот скривил лицо. Да и солдаты. Но хотят они того или нет, а закрывать врата ранга «Д» все же нужно. Они подошли к зданию, и вдруг из подвала выбрался весь в ранах, но довольный парень. «Закрыл! Именем хранителя я закрыл врата!» — прокричал тот и упал на пол. Раздались крики, но подбежавший медик из отряда СКО сообщил, что парень жив и просто потерял сознание. А раны не смертельны, да и кровь в основном не его. Впрочем, его быстро привели в сознание, и он рассказал, как ему это удалось. «Барьер! Окружающий алтарь с ядром!» «Его нет! Я просто прибежал, разрушил ядро и убежал!» — объяснил израненный парень, чей клинок был весь в трещинах. Так что было явно непросто. «Черт! Значит, и так было можно!» — воскликнул командир отряда. Он с бойцами вел тотальную зачистку по привычке, ведь обычно лишь после этого снимался барьер с пьедестала, на котором лежало ядро осколка. «Я должен сообщить это в штаб!» Где-то глубоко под водой. Это были древние врата, расположенные на морском дне. Такие врата — редкость, потому что морских богов было мало, но они имелись. И сейчас массивные врата, в которые уместится даже грузовик, источали радужный туман. Поначалу туман распугивал чудовищ вокруг, но туман этот все не заканчивался. И вдруг приплыл монстр-кит. Проплывая рядом с вратами, он взмахнул своим гигантским хвостом, уничтожая врата. Из-за этого произошел мощный взрыв, но кита даже не поцарапало, и он продолжил плыть дальше в направлении нового источника раздражения. Очередные врата. Эта часть океана была под контролем кита, и эта радужная дрянь ему не нравилась, так что он попросту избавится от ее источника. Подобное происходило по всему миру. Люди закрывали врата, сильные чудовища же их просто уничтожали. Но даже так небо постепенно покрывалось радужной энергией. Тем временем в межпространстве. Гигантский флот, которого еще не видел мир, стремительно приближался к Земле. Ранее этот флот защищал Землю от межпространственных чудовищ и нес потери, но их возместили, выскребя все, что можно было из всех колоний и территорий орбиталов. На мостике флагмана гигантского многокилометрового космического корабля находились четверо мужчин в масках с изображением демонических существ. Они смотрели на изображение Луны, но вскоре и оно погасло. «Гаусс, на удивление, хорошо обнаруживает спутники-шпионы», — подытожил Орел и повернулся к товарищам. «Как мы и предполагали, будет нелегко». «Всегда можно воспользоваться планом 7Б3», — произнес Скотт. «Это будет пиррова победа», — Змей покачал головой. «Я бы даже сказал, что мы проиграем, и нам придется 1000 лет восстанавливать разрушенную Землю». «Зато мы выживем», — пробормотал Кот и посмотрел на Орла. «Чуйка подсказывает мне, что это будет бойня». «То подкрепление. Оно ведь успеет?» «Очень на это надеюсь». Орел тяжело вздохнул и почувствовал себя паршиво. Он все еще восстанавливался после всех тех ран, что получил от атаки Гаусса по острову. «Во всяком случае, наша задача — не рисковать своими жизнями. Мы и так уже потеряли двоих». «Оба были самонадеянны и глупы», — зашипел Змей. «Хантон не был глуп», — вспылил Таракан. «Тогда почему он умер и сдал нас?» Змей уставился на таракана, а тот на змея. «Хватит вам! Не время для ссор! Гаусс этого и добивается!» — прикрикнул Орел. «Мы готовились к этому дню многие тысячелетия. Не паникуйте! Мы справимся и возродим Землю, истинную Землю!» Мужчины успокоились, и змей с тараканом пожали руки. «Погорячился! Прости, нервы, сам понимаешь», — извинился змей. «Понимаю, но мы победим». «Выход из межпространства через 5, 4...» Капитан судна начал отсчет, и вскоре перед флотом начали появляться трещины. Они же разломы. Из них виднелся Марс, собственно, к нему флот и летел. Как и говорил Гаусс, для путешествия в межпространстве важны ориентиры. И Марс был отличным ориентиром. Отсюда флот полетит дальше, сразу как подзарядится. Вот только разве Марс должен быть так близко?» — поинтересовался кот, глядя в разлом впереди. В него влетали сотни космических кораблей разных форм, размеров и назначения. «Почему?» — выкрикнул Орел и кинулся к одному из терминалов. «Проклятие! Кто-то вмешался в нашу систему и изменил точку выхода!» «Каос!» — зашипел змей, но ответа не последовало. «Там же марсианские спутники!» — пробормотал кот, ощущая дрожь в теле. «Всему флоту! Полная боевая готовность! Первая и третья армада защищают транспортники! Не дайте им уничтожить наши десантные войска!» Орел принялся раздавать указания, и вскоре их корабль вышел из межпространства. «Сука!» — зашипел змей, потому что здесь был ад. «Как? Как он собрал все эти спутники и подчинил их себе? Центр управления был уничтожен, запасного нет и не было!» В этот момент тысячи защитных спутников выстреливали мощнейшими лучами энергии и уходили на долгую перезарядку. По идее, так должно было быть, но нет. Они продолжали стрелять. Мощнейшие лучи энергии пронзали космические крейсеры, эсминцы и даже штурмовые фрегаты со специально укрепленным корпусом. «Уходим! Уходим!» — приказывал Орел. И пока одна часть флота отстреливалась и, грубо говоря, играла роль мишени, другие стремительно улетали. Бесчисленные истребители были выпущены из носителей и направлены на защитные спутники Марса. Вот только уничтожить их не так уж и легко. Все же именно из-за них, лучшего творения марсианских ученых, орбиталы и уничтожили этот мир вместо захвата. Каждый орбитальный спутник обладал энергетическим барьером и зенитными лучеметами, но... «А это еще что за чертовщина?» — недоумевал Орел. «Орбитальные станции? Они сбивают наши истребители!» Работали всего лишь 4 станции из большинства, и то разбросаны они были над всей поверхностью планеты, так что в данном случае бой вела лишь станция Гедеона, а операторами были треть люди, остальное — суккубы. Сотни лазерных турелей били по истребителям и кораблям флота орбиталов. При этом от станции во все стороны расходились энергетические соты, накрывая собой огромные пространства, защищая спутники. Впрочем, концентрированный огонь из главных орудий флота орбиталов нет-нет да пробивал барьеры и уничтожал спутники. Да и станции доставалось. Но, к счастью для Гедеона, целью орбиталов были не они. Ведь напади весь флот на Марс, шансов устоять не было бы. Пусть и ценой огромных потерь, на станции были бы уничтожены и спутники. «Это Хризантема. Прошу разрешения на вылет!» В главном пункте управления станции раздался голос из динамиков, перепугав Гедеона. Мужчина следил за ходом космического сражения и был полностью им поглощен, но и отдавал указания о перемещении спутников и переброске дополнительных мощностей барьера на тот или иной участок. «Ники, Тирс, вы уверены?» «Мы до смерти напуганы, но тут богиня, и она говорит, что мы не проиграем». Гедеон вновь услышал голос Ники и удивился, услышав о богине. «Хорошо, разрешение выдаю. Удачи, парни!» «И девушки!» — из динамиков послышался прелестный женский голос. Но почему-то у людей по телу пробежались мурашки. Хризантема. «И полетели!» Капитан Мари дернула на себя штурвал, и маленький корабль рванул из дока, пролетая через энергобарьер, который является единственной преградой на пути к космосу. Красное судно вылетело в космос и на огромной скорости помчалось к флоту противника. Рядом с Марией сидела крохотная черноволосая девушка в форме легиона. А недалеко от них Ники и Тирс, чьи взгляды впились в экраны. Оба парня должны были управлять системами наведения и лазерными пушками, отчего очень нервничали. Да так, что их трясло. «Каков план, госпожа Беатрис?» — поинтересовалась суккуб. «На таран!» — рассмеялась мелкая. «Поняла». «В смысле на таран?» — перепугались братья. Но Беатрис лишь смеялась. Ну а корабль летел на огромной скорости, стремительно приближаясь к флоту противника. «По нам стреляют!» — кричал Ники. А корабль уже приближался к флоту прикрытия. Вот только из 900 боевых кораблей уже осталось лишь 300. Правда, даже это было ого, как мощно, особенно против крохотного корабля. Тысячи лучей и сгустков плазмы заполонили все пространство, практически погребая под собой корабль, вот только... «Мы живы?» — недоумевал Ники. «Корпус корабля сделан из адамантина. Никакого лазера не хватит, чтобы его расплавить. Энергия тепла просто распределяется по всему корпусу. И пока он способен всю ее поглотить, нас даже не поцарапает», — спокойным голосом объяснила Мари, продолжая маневрировать, стараясь не допустить перегрева. Хризантема пулей пронеслась через заслон и приблизилась к основному флоту. Так что еще и основной флот начал палить по этому маленькому кораблику. «Цель — транспортники», — приказала Беатрис, пытаясь понять, что из этих тысяч кораблей есть транспортник. Однако сила хранителя подсказала. Транспортниками были корабли размером втрое массивнее земного авианосца. Внутри него находились огромные десантные модули, которые доставят армию на поверхность планеты. Десятки тысяч солдат и роботов находятся на каждом таком корабле. Изворачиваясь и петляя, Хризантема стремительно приближалась к первому транспортнику и на полной скорости протаранила корпус. Защитные пластины, корпус, внутренности корабля. Хризантема просто вылетела с противоположной стороны. Вот только такой ущерб был подобен комариному укусу для гиганта. Тогда Хризантема вновь влетела в корабль, но лишь носом пробила корпус. И не прошло много времени, как к месту пробоины примчались боевые роботы. Они открыли огонь, но пробить красный металл не удалось. И вдруг под потолком начали появляться красные воронки. Из одной такой свалился свиноголовый пятиметровый здоровяк. Он с трудом уместился в коридоре, благо они здесь были предназначены для роботов и грузов. Так что все же двигаться было можно. Схватив тяжелого боевого робота за плечи, здоровяк оторвал их и метнул в другого робота. А следом из воронок посыпались и другие войны ада. Суккубы, пылающие черепки, саламандры и новые творения Анны. Когда солдат на корабле оказалось достаточно, Хризантема отлетела назад, открывая дыру в космос. Но адским воинам плевать на кислород и космос. Они продолжили распространяться по кораблю, круша все на своем пути. Правда, у них была конкретная цель — найти реактор и пункт управления. Свиноголовый влетел в просторный коридор, где его поджидали десяток солдат и два робота-пса с плазмопушками на спинах. Они открыли огонь, а чудовище раскрыло пасть, выпуская кислотный газ, что, обрушившись на клонов, начало разъедать их броню и плоть. Да даже роботы начали ржаветь и разваливаться, а с ними и свиноголовый упал на колени, обливаясь кровью. Но у него под ногами проползла саламандра, а за ней еще десяток. Они пробились через коридор и защитные турели, пока не оказались перед массивной дверью. Открыть ее было невозможно, и тогда саламандры принялись дышать на нее пламенем. Пусть это и заняло некоторое время, но дверь оплавилась, и очухавшийся свиноголовый, подбежав, протаранил ее плечом, выбивая, а там сотни солдат, а также роботы, охранные турели и энергореактор. Однако то тут, то там, из различных коридоров, начали выбираться адские воины, и несколько минут спустя Хризантема могла наблюдать, как транспортный корабль взрывается. А потом еще и еще. Но, к сожалению, в скором времени адские воины подошли к концу. А еще... «Вижу приближение мощной сущности. Это демон», — сообщила капитан Мари. «Текаем», — приказала Беатрис, и перед Хризантемой открылся разлом, который корабль и улетел. А прилетевшему орлу пришлось лишь ругаться и стоять на страже, пока флот покидал окрестности Красной планеты. И пусть флот еще сохранил достаточно сил, чтобы уничтожить Землю, но и Гаус только начал свои шалости.